Часть первая. Отверженная. Глава первая. «Эй, Турах! Смотри, что у меня!» Завидев неподалеку от тропы присевшую на корточки подругу, Табата замахал зажатой в руке тупоносой стрелой. Турах только шикнула. «Тссс!» Табата озадаченно замолк. Закусив губу, Турах пристально всматривалась в начинавшиеся ниже по склону кусты. Табата переступил с ноги на ногу, повертел в руках выпрошенную старшего брата стрелу и, вздохнув, присел рядом. Аккуратно пристроил свое сокровище на коленках. Взглянул на подругу. Черные косы обрамляли сосредоточенное лицо. Между соболиных в разлет бровей залегла тревожная складка. Стрелу даже не приметила. Что ее так занимает? Среди прошлогодней листвы и сухостоя метались рыжие сполохи. «Пламя?» — испугался он. «Да нет, лисенок». Табата восторженно втянул носом в воздух. Зверек бился среди сухих веток, время от времени неестественно замирая. Что этот хитрец задумал? В самолов угодил. «Ха! И на ловкача лиса нашлась западня!» — усмехнулся Табата. «Богач Баянай расщедрился. Будет у жены удачливого охотника на зиму новый воротник». «Баай Баянай, дух хозяин леса, животных и птиц, покровитель охотников». Лисенок бросался из стороны в сторону, не желая сдаваться, но с каждым его рывком петля самолова только сильнее вгрызалась в шкуру. Обессилев, он понурил голову и заскулил. Табата поежился, словно дитя плачет. Он покосился на Турах. Ее темные глаза влажно блестели. Что же делать? На сердце противно скреблись мыши, но добыча в силках — щедрый дар лесного хозяина. Вмешаешься — еще осерчает Баянай. Не видать потом охотникам дичи, как не видать белоликого солнца долгой зимней ночью. Турах всхлипнула и отвернулась. Рыжего лисенка было жаль, но Табата был братом охотника и понимал, как важна богатая добыча и как страшно прогневить Баяная. «Как бы поступил Берген?» — задался вопросом Табата. «Брат бы наверняка нашел выход». Решение пришло неожиданно, словно подсказал кто-то незримый, стоящий за плечом. Табата бережно уложил стрелу на землю. За ней последовали снятый с плеча короткий лук и разукрашенная берестяная пластинка. Поднялся на ноги и достал короткий ножик. «Баай, Баянай, милостив! Щедрой рукой гонит он лесных жителей в селки наших охотников. Но одно дело найти богатую дичь в своем самолове, другое — слышать плач детеныша в ловушке», — решительно прошептал он, подражая витиеватой речи аланхасутов. Олонхосут, сказитель Олонхо, древних эпических сказаний о богатырях Боутурах. Турах поднялась следом. Сморгнула слезы, откинула черные косы за спину и подхватила. Не осерчай, лесной хозяин. Богат дар, но сердце не радует. Пусть живет рыжий хитрец в твоем изобильном чертоге, а жене охотника я свой воротник подарю. Это честная мена. Плечом к плечу дети двинулись в заросли. Лисенок испуганно прижал уши, оскалился. Турах успокоительно зашептала, протянула руку. Клац! Острые зубы вцепились в рукав. Турах ойкнула, свободной рукой прижала челюсть зверька, не давая ему снова куснуть. Лисенок забил лапами, завертел пушистым хвостом, откуда только силы взялись у лесного проныры. «Держи крепче!» Табата навалился на зверька, стараясь нащупать тугую петлю из конского волоса. Ощутив холодное лезвие, лисенок задрожал. Табата с трудом просунул нож под петлю и перерезал ее. «Отпускай!» — шепнул он, поднимаясь. Турах высвободила рукав из пасти перепуганного зверька, робко провела рукой по огненной шерсти и отступила в сторону. Почуяв свободу, лисенок кинулся в заросли. Обернулся, нет ли погони, и взмахнул хвостом, исчез в лесу. Дети улыбнулись друг другу. «Так откуда у тебя стрела?» — весело спросила Турах, глядя на подбирающего свои сокровища Табату. «А-а-а, заметила таки?» «Еще бы!» Она задорно усмехнулась, провела пальцем по коричневому оперению. «Это детский лук Бергена!» В словах Табаты звучала гордость. «Айда на поляну к нашим! Будем играть в Телерик!» «Телерик. Летящий диск. Детская игра». «Сначала домой. Нужно исполнить обещание», — рассудительно ответила Турах. Табаты непонимающе вскинул брови. «Обмен же? Найду воротник и принесу сюда». Табаты кивнул и заливисто рассмеялся. «А ведь рыжий подлец нас провел, разжалобил и улизнул». В торе ему прыснула Турах. Тайга откликнулась одобрительным шорохом. Лукавый Баянай был доволен. Турах вбежала в юрту и замерла у порога. Дом пустовал. В камельке тлели древесные угли. Турах подкинула небольшое полешко в беззубую пасть очага. Пусть полакомится старичок. Мельком глянула на длинную лавку вдоль стены, Орон, с охотничьими принадлежностями. Улыбнулась большим снегоступом, висящим на стене. Они пахли морозом, скрипучим снегом и приключениями. А еще папой, и поэтому нравились Турах больше всего. Ее отец Таас до первых заморозков был на дальних выпасах и дома появлялся наездами. Турах очень не хватало его ухающего смеха и крепких объятий. «Нужно найти шкурку. Табата наверняка уже собрал ребят на полянке». Турах метнулась в свой угол, приподняла тяжелую крышку сундука и принялась искать среди теплых вещей лисий воротник. Вот он, рыжий, пушистый и теплый. Тот охотник удивится, вместо лисы — порванный селок и готовый воротник. И пойдет новая история гулять по Улусу, и будут удивленно слушать ее охотники у костра. Турах приготовилась было бежать, взгляд упал на рукав, подранный спасенным лисенком. «Зашить бы, да ждет веселая игра». «Манит приключения. Лучше просто закатать». С женской половины укоризненно глядели на Турах ровные ряды горшков, туесков и прочей посуды. Опять вся вымазалась. «Косы растрепались», — устало причитали они маминым голосом. «И на рукаве дырка. Вылитый мальчишка. Да кто ж такую неряху в жены-то возьмет?» Турах вздрогнула и обернулась. Юрта по-прежнему была пуста. К щекам прилил жар. «Мама, пойми, в лесу слишком много чудес, чтобы весь день сидеть за вышивкой. А по хозяйству Турах и так помогает, вовсе не ленится. С самого утра все дела переделала, какие были ей поручены. Все готово, так чего дома скучать?» Турах встряхнула черными косами, прижала покрепче воротник и выбежала из юрты, стараясь не смотреть на ровные ряды посуды. Берестяная пластинка взлетела в синь. Табата прищурил глаз, еще немного натянул тетиву и резко пустил стрелу в чернеющий кругляш. Стрела взмыла. Табата подался вперед. «Вот сейчас! Собью берестяную птицу, глядишь, брат на охоту возьмет!» «Промажешь!» — сказала стоявшая под сторожевой елочкой Турах. За ее спиной столпились, открыв рты, младшие ребята. Берестяная птица зависла на миг, словно в небесах взошло второе черное солнце, и полетела на землю. Стрела запоздала совсем немного, прошла выше и нырнула в густой кустарник, окаймлявший поляну со стороны леса. Дети разочарованно ахнули, а рыжая малышка Алтаана сочувственно шмыгнула носом. Табата выругался и оглянулся. «Услышь произнесенное им слово, кто из взрослых, не избежать тумака». «Промазал, да еще и стрелу потерял». «Вот устроит тебе взбучку, Берген», — хмыкнул Сергех. Он был старше на несколько зим и на детской полянке не появлялся, но Табата вместо обычного для Телерика меча притащил лук и стрелу, поэтому Сергех не смог сдержать любопытство. Накаркало. Табата с досадой бросил лук в сторону и помчался к зарослям искать пропажу. Сергех был прав. Брат не на шутку рассердится. «Эй, так и его потеряешь. Турах подхватила лук и бросилась вдогонку. Табата разочарованно сопел, раздвигая ветви кустарника. У кромки кустов пропажи видно не было. Он уже ступил под зеленые своды тайги, когда к нему подоспела Турах. Она огляделась и принялась шарить по веткам чуть в стороне от друга, поправляя то и дело сползавший с плеча лук. «Вон она!» — Турах указала в чащу. «Как далеко залетела!» И правда, за кустарником виднелось коричневое оперение. Дети переглянулись и нырнули в заросли. Первым на прогалину выскочил Табата и пораженно замер. Ахнула за спиной Турах. Мир словно поблек. Пепельного цвета земля была бесплодной, ни травинки, ни кустика, ни поросшего мхом камня. Только иссохшее, обугленное с одной стороны дерево. Его сучья кривились узловатыми пальцами демона Абааса, сплетаясь над покоившимся на нижних ветвях коробом. В нем-то, застряв между почерневшими от времени досками, и торчала потерянная стрела. Табата неуверенно оглянулся назад. За зеленым забором кустов виднелась родная полянка, место сбора всей окрестной ребятни, да верхушка мохнатой елочки. Стройное молодое деревце, крайняя точка детского мира. Забежит кто за ее ствол, спасаясь от лисы водящего, тут же загомонят ребята. Нечестно, не по правилам. И будет зазевавшийся игрок ждать окончания кона, наблюдая за весельем друзей со стороны. Вон он, до каждого кустика, до каждой травинки знакомый мир, за спиной. А здесь мертвое дерево с дремлющим в ветвях арангасом. Арангас — ритуальное воздушное захоронение шаманов, деревянный короб, закрепленный на деревьях. Табата, излазивший тайгу вокруг улуса вдоль и поперек, готов был поклясться, этого места нет, и ни одна тропа сюда не ведет. «Пойдем, нужно ее достать», — помявшись, прошептал Табата. Липкие лапки холода бегали вдоль позвоночника. Но после позорного промаха показаться Турах еще и трусом не хотелось. «Стрела невысоко. Встанешь мне на плечи и дотянешься». Дети, крадучись, вышли на прогалину. Обугленный ствол нависал над ними. Турах поежилась, глядя на могилу. В таких хоронили шаманов, и приближаться к ним было настрого запрещено. Правда, Турах никогда и не слышала, чтобы поблизости от улуса был хоть один арангас. Черное дерево с прогнившим коробом заставляло сердце замирать. Однако оставлять стрелу здесь нельзя. Турах вскарабкалась на спину Табаты и потянула за древко. «Никак», — тихо сказала она, — «попробуй ты». Турах слезла и подставила спину. Табата был на полладони ниже нее, но сильнее. Он ухватился двумя руками за стрелу, потянул раз, другой. С третьим рывком стрела поддалась и начала выходить из щели. Табата ощутил позади себя движение. «Твоя стрела, мальчик?» — раздался шелестящий голос. Турах пошатнулась. Табата, выдернув, наконец, стрелу, не устоял и полетел на землю. Всхлипнула упавшая рядом Турах, жалобно тренькнула тетива детского лука, и мир поглотила тьма. «Ой-ой-ой-ой! Что же это делается-то? Сразу у двух деток Абаасы душу отнимают. Помрут. Ей-ей помрут оба. А коли не помрут, так что ты, Саиная Бэ, беду кличешь?» Хмуро ухнул старший кузнецов подмастерья на причитание старухи, голосящей среди баб. Те слушали, разинув рты. От избытка внимания старой сплетницы горячилось все больше, а пророчества ее становились все ужаснее. «Глядишь, пройдет хворь к утру-то». Старуха нахохлилась. «А ты, Тимир, мне рот не затыкай. Я на свете-то поболе тебя поживала, видала поболе. Не раз уж злобные абаасы на моем веку души деточек похищали. Рожи-то у них страшные, не понять, звериные или человечьи. И ревут страшно, не по-нашенскому. А коли схватят...» «Да подожди ты ребятишек хоронить и разум лишать, карга старая. Это не души детские, а твой разум абаасы утащили «Да так ловко, что ты и не смекнула!» — рявкнул Тимир, потом добавил тише. «Может, на тропу шаманью хоть одна душа свернет?» Саина побагровела, распухла, приготовившись клясть, на чем свет стоит нахала. Но запоздала, поняв, какой лакомый кусочек для пересудов подбросил ей Тимир, елейно улыбнулась. Хитро засверкали узкие глазки, старуха сдулась, мелко-мелко закивала, а когда Тимир немного отошел, свистящим шепотом сообщила товаркам. «Слышали? Тимир, ты не зря в старших подмастерьях у кузнеца. Скоро и сам угорно начальничать станет. Говорят ведь, что кузнецы — старшие братья шаманам. И железненький наш в щелочку довидал уже верхние и нижние миры, как пить дать. И про деток чего-то знает». Тимир, в переводе с якутского «железный». А в соседней юрте метались сжираемые внутренним огнем табата и тураах, найденные охотниками на лесной поляне недалеко от Улуса. Мир выглядел странно. Земля была далеко. Тураах полюбовалась немного на зеленую волну тайги и игрушечный улус, зажатый между лесом и лужицей озером, и повернула голову влево. Рука, привязанная к дереву. Тураах шевельнула пальцами, рука согнула и разогнула пальцы. Значит, рука ее, Тураах. Интересно, и кто же ее привязал? «Крха!» — раздался каркающий смешок. Тураах повернулась на звук. Чуть выше ее макушки рос толстый сук, а с него смотрел пустыми глазницами огромный птичий череп. В глазницах копошилась тьма. Тураах зажмурилась. «Вглядись в зыбкую темень, и тебя завертит, засосет неведомо куда!» «Хра! Хра! Хра!» — снова захохотал череп. «Пойдешь, дитя, мне в родню? Будешь летать по семи небесам, да путь вниз тебе не закрыт будет!» Тураах не удержалась, открыла глаза. «Ты Хампарун Хатой, повелитель птиц? Ты зовешь меня в жены?» «Крха! Крха-крха!» Он хохотал и хохотал, все никак не мог остановиться. Вдруг он слой за слоем начал покрываться мясом, кожей и черными, как смоль, перьями. В глазнице заблестел, отражая побледневшее лицо Тураах, бездонный зрачок. «Крах! Доброму хампарунчику нет никакого дела до девчонки на дереве. А вот я с удовольствием полакомлюсь испуганными глазками. Ох, и вкуснятина же! Невинные глазки, полные ужаса! Крах-крах-крах-крах!» Хохот ворона бубном ударил по ушам, перешел в призывное карканье. И тайга откликнулась. Граем, свистом и хлопаньем крыльев взметнулись вверх птицы, повели хоровод над верхушкой огромного дерева. Тут были не только черные вороны, но и названные сестры Тураах — вороны, длиннохвостые сороки-трескухи, маленькие сычи, большеглазые неясыти, даже воробушки и синички. Тураах, в переводе с якутского — ворона. Тураах не боялась птиц, но в грае этой бешеной стаи в их глазах щелканье клювов и круговом движении сквозило дикое, древнее, хищное. Тураах вжалась в ствол. «Крхрар!» — снова гаркнул ворон, и птицы устремились к дереву. Перед лицом Тураах захлопали черные крылья. Ворона каркнула и ударила ее чуть повыше ключицы. Тураах закричала. Птицы бросались на нее, рвали нежную кожу на руках, ногах и животе. Острые клювы и горящие жадным огнем глаза мелькали со всех сторон. Тураах дергалась, визжала, но сознание все не покидало ее. Над кровавым пиршеством несся заливистый хохот. «Кра! Кра! Кра!» Нога зацепилась за корень, и он упал. Над лесом взметнулся волчий вой. Табата вскочил, но тут же одумался. Звук принесло издалека. Стая гонит дичь, Какое дело волкам до заплутавшего в тайге мальчишки? Он частенько бродил по таежным тропам недалеко от Улуса. Помогал брату ставить и проверять селки, набирал хворост, подкреплялся ягодой. Но сейчас места были совсем незнакомые. Узкая тропа, петляющая меж могучих стволов, спускалась с холма. Разглядеть, куда она ведет, не давал густой подлесок. В вышине захлопали крылья. Так звонко, что Табата пригнулся, прикрыл голову. Тревожно как-то. «Двигайся вперед, вперед!» Табата поспешил вниз по тропе. Дорога есть, куда-нибудь выведет. Узкая лента тропки петляла между деревьями и камнями. Приходилось смотреть под ноги, чтобы не изрезать стопы об острые камни и бороздившие землю корни. Хотелось пить, и Табата прислушивался, не раздастся ли звонкий голос ручейка. Он знал, недалеко от стремительных таежных речушек можно найти охотничьи домики, утены. А это уже немало. Будет крыша над головой, и непременно найдется несколько кусочков вяленого мяса или сухари. Охотники, покидая стоянку, обязательно оставляют запас еды и дрова. Справа от тропы раздалось приглушенное топи-топи-топ, топи-топ. Из кустов прямо перед Табатой выскочил молодой олень. Замер, повернул голову, увенчанную мягкими рожками, и дернул ушами. Табата вдохнул, выдохнул, и вдруг случилось то, отчего в животе у него все перевернулось. Чаще огласилась протяжным воем. Стая загоняла оленя, а Табата стоял у нее на пути. Олень дрогнул и помчался вниз по склону. Табата бросился за ним, забыв о кровоточащих ступнях и не обращая внимания на хлещущие по лицу и рукам ветви. На тропу за его спиной выпрыгнул серый охотник. Среди зарослей замелькали волчьи тени. Неожиданно склон закончился. Тропа вильнула влево, и беглецы оказались на широкой поляне. Олень, сделав еще два скачка, замер у высохшей лиственницы, широко раскинувшей причудливые ветви. Задыхающийся Табата тоже остановился. На поляну, ликующе рыча один за другим, выскочили пять волков. Обступили полукругом. Самый крупный утробно рыкнул, припал к земле. Табата сжался. Удивительно, но молодой олень стоял спокойно и смотрел вовсе не на подбирающихся хищников. Чутье, пробужденное ролью добычи, подсказывало Табате, происходит нечто странное. Вывернутое наизнанку, но не худое. Ноги перестали дрожать, напряжение схлынуло. Волки попятились, нервно поводя носами и уже не рыча, а недовольно ворча. «Что же происходит?» Табата расправил плечи и медленно обернулся. Лиственница ожила, зашевелила корявыми сучьями. Это тяжело поднимался с земли исполинский олень. Его рога качнулись, вознеслись вверх. Олень величаво выступил на середину поляны, склонил тяжелую корону и двинулся на вожака. Волк огрызнулся, но напасть не посмел. Олень сделал еще шаг. Волк взвизгнул и скрылся в зарослях. Стая последовала за ним. Олень повернулся к Табате. Взгляды их встретились. Спокойная мудрость древнего животного и ясные, с удивлением смотрящие на мир глаза ребенка. Олень шагнул к Табате. Склонил рогатую голову. Табата доверчиво потянулся погладить костяную корону и не успел даже ахнуть. Острые рога вонзились ему в живот.